Глава 6. Зал для инструктажа был устроен в виде традиционного амфитеатра, и был он весь белый. Меблировка скудная и стандартная. Длинные изогнутые столы, длинные изогнутые скамейки вдоль них, возвышение в центре, стол напротив и голографический проектор. Тирия присела на самый краешек скамейки. Фанон взял было курс на соседнее с ней свободное место, но Кел с нетипичной для себя неуклюжестью оттолкнул киборга с дороги и сел возле девушки. «Ой, прости, Тон, это был ты, а я и не заметил». Фанон безмятежно улыбнулся. Он не обиделся. «Видимо, тебе нужны оптические усилители», — предположил он. «Я мог бы организовать тебе потерю глаза, и тогда ты спокойно вставишь имплант. Спасибо, обойдусь как-нибудь». 10 пилотов вольготно расположились в амфитеатре, рассчитанном на 60 персон. Затем в зал вошел Вят Шантилос в сопровождении адъютанта. Дверь за ними закрылась. Кел почувствовал щелчок в ушах. Значит, активировался герметичный замок. Янсен выбрал себе стул у возвышения. Антилос встал в центре зала и заговорил без преамбулы. «Поздравляю всех, кто пережил первичную отбраковку. Из 43 кандидатов осталось 10. Вообще-то мы надеялись, что вас будет 12, чтобы получился полный комплект, но вышло так, что 10 нам подошли, остальные 33 нет». Ветш мельком глянул на экран персональной деки, которую он положил на стол, чтобы она не мешала ему держать руки в карманах старого комбинезона. «Так, теперь о том, зачем мы здесь. Вас 10 плюс лейтенант Янсен и я, получается, новая эскадрилья, но это вы знаете. А вот то, что делать мы будем кое-что новое, вам неизвестно. Один раз мне уже пришлось участвовать в создании подразделения, куда отбирали пилотов, обладающих талантами диверсантов. На этот раз все наоборот. Мне нужны диверсанты, умеющие летать». Антилос обвел взглядом притихших пилотов, каким-то образом ухитрившись посмотреть каждому в глаза. «У вас есть и другие таланты, о которых упоминается в ваших досье, и им вы тоже обязаны назначением. Нам придется не только и не столько летать, но и много времени проводить на земле. Саботаж, вторжение, перевороты, полный набор». Тон Фанон поднял руку. Ветш кивнул. «Заказные убийства?» — лаконично поинтересовался киборг. Ветш помедлил с ответом. «Если вы способны отыскать способ уничтожить одним точным ударом имперскую базу так, чтобы наш противник не назвал это убийством, я хочу проконсультироваться с вами после окончания нашей встречи. Помимо этого, ни одному члену подразделения под моим командованием никогда не будет отдан приказ подойти к кому-нибудь на улице и зарезать его, или застрелить неугодного политика». «Это здорово. Я просто хотел знать. Собственно, против убийства я ничего не имею». «А я имею», — холодно отрезал Антилос, помолчал и продолжил прежним голосом. «Наше обозначение на данный момент — серая эскадрилья. Постоянное название выберите сами. Как только мне скажут подходящее, и я решу его принять, автор получит трехдневную увольнительную на Каминор. Итак, состав эскадрильи. Собственно, друг с другом вы уже знакомы. Из-за нехватки пилотов мы с лейтенантом Янсеном будем летать вместе с вами. Так уж случилось, что Янсен и дня не может прожить без общения с ручным оружием и прочими орудийными системами. Все, кто жаждет потренироваться в стрельбе, должен обратиться к нему. Следующий по званию – лейтенант Мин Дойнес». Кел оглянулся туда, где в стороне от остальных неподвижно сидел долговязый коррелианин. Лицо у Дойнеса тоже было неподвижное. «Мин не только хороший пилот, но еще и снайпер. Остальные в одинаковом звании, поэтому я рискну произвести еще один эксперимент и рассортирую вас просто по количеству набранных на тренажере баллов. Итак, первый среди равных – Кел Тайнер. Кроме того, когда под рукой не окажется техперсонала, он наш механик и подрывник. Он служил в десантной группе, которая помогла в прошлом году взять Борлейс, и там отличился». Тирия посмотрела на Тайнера круглыми глазами. «Правда?» – прошептала она. Кел пожал плечами. «Я устанавливал заряды, пока мои приятели отстреливали тех, кто был не согласен с моими действиями. – неохотно пояснил он. Кому-то показалось, что это достойно награды. Антилас кашлянул, напоминая о своем присутствии. «Следующий Гарик Лорен». Мордашка не дал ему договорить, вскочил и отвесил шутовской поклон. Кто-то от неожиданности засмеялся и зааплодировал. Ветш жестом велел неугомонному пилоту сесть на место и продолжил. «Он знаком с техникой грима и маскировки, говорит на нескольких языках, кроме общегалактического. И не забудьте, выдающиеся актерские данные!» – выкрикнул с места Лорен. Ветш доброжелательно кивнул. «А также кулинарные способности», – добавил он, – «которыми офицер Лорен сегодня будет удивлять персонал на кухне. Там есть гора клубней, которые нужно начистить к ужину. Вам есть что добавить, офицер Лорен?» «Никак нет, сэр». «Фален Санскиммер много знает о наземном транспорте, а еще о костылях». Все посмотрели на темноволосую загорелую женщину с Татуина. Ее некрасивое лицо было злым и решительным. При других обстоятельствах ее, наверное, можно было назвать симпатичной, но не сейчас. И опять же, когда рядом нет ни одного механика, Фален отвечает за наши машины и поставки. Кел тут же поднял руку. «Мастер Тайнер, раз уж зашла речь о поставках, у нас есть Каптан Армус? Я хотел бы поговорить с ним о запасных частях к крестокрылам». «Пока нет, но я подыскиваю подходящую кандидатуру. Я дам вам знать». Веджу опять пришлось посмотреть на Деку, чтобы вспомнить, о чем идет речь. Вопрос ремонта истребителей волновал его не меньше остальных пилотов. «Тон Фанан, наш врач». Трое или четверо расхохотались. Киборг кровожадно ухмыльнулся. Мордашка поинтересовался. «Санитар?» Тон покачал головой. «Нет, когда-то ко мне обращались доктор Фанан. Хирург широкой практики, соответствующей лицензией, позволяющий выпотрошить тебя, завязать узелком прямую кишку и зашить обратно». Тири нагнулась к киборгу. Для этого ей пришлось опереться на колено Келла, и Тайнеру вдруг стало жарко. «А почему ты все бросил?» – шепотом поинтересовалась блондинка. Тон Фанан подарил ей улыбку возбужденного близостью противоположного пола Маркота и жарко зашептал в ответ. «Потому что мне неинтересно латать тех, кому я равнодушен, зато просто обожаю убивать тех, кого ненавижу». Тирия отпрянула, словно ее ударило током. Антилас тем временем указал на женщину Каламари, которая сидела в первом ряду. «Ясмин Акбар, специалист по связи». Мон Каламари церемонно поклонилась. «Ворд Сабин Ринг, он же Хрюк, рукопашный бой. Кроме того, если нам понадобится ввести своего Хрюк, гамарианца под видом телохранителя, то на многих мирах у нас не возникнет проблем. Хохас Эквеш, Кроха, обладает исключительной физической силой, так что не стоит задирать его, предварительно не подумав. Он в три раза сильнее человека тех же размеров. Эуруск Триак, которого большинство из вас привыкло называть Зубрилой, наш ледоруб». Ботон оскалился. Со стороны могло показаться, что он собирается вцепиться Камеску в горло. Кэл не слишком много знал о Зубриле. Тот не спешил заводить себе друзей среди кандидатов. «Тирия Саркин», — назвал Вердж последнюю фамилию. «На Топраве она служила в корпусе антарианских егерей, и как разведчику ей нет цены». Кэл чуть было не присвистнул. Он никогда не слышал об антарианских егерях, но о планете Топрава знал. Именно ребята оттуда раздобыли информацию, которая привела к уничтожению первой звезды смерти. Правда, возмездие последовало быстро. Экспедиционный корпус империи вчистую разгромил тамошние силы обороны, сжег дотла города, а жителей разогнал по пустошам, тех, кто уцелел. Кел слышал, что выжившим приходится выклянчивать себе еду у гарнизона. Ветш отключил Деку. «Теперь кто с кем летает и кого как звать. Ко мне в полете или в бою следует обращаться серый лидер или серый один. Я отзываюсь на оба позывных, чтобы не вносить путаницу. Мистрис Акбар, вы мой ведомый. Ваш позывной – серый 2». Мон Каламари еще раз кивнула. «Большая честь, сэр», – без тени улыбки торжественно произнесла она. «Фален, вы номер 3. Зубрила 4. Ни женщина с Татуина, ни Ботан со вздыбленной гривой не казались обрадованными назначением. Хотя Тайнер заподозрил, что они не стали бы петь от радости при любом раскладе. «Кел, вы пятый. Угадайте, кто номер шесть, с первого раза или с третьего?» «Кроха, сэр. Со временем станете гением, мастер Тайнер». Пилоты заржали. Антилас подождал, когда стихнет веселье. «Тон Фанан, седьмой. Мордашка, восьмой. Мне хотелось сосредоточить весь сарказм эскадрильи в одной паре, чтобы все остальные не страдали понапрасну. Лейтенант Дойнос, вы девятый. Ваш напарник Тирия, номер десять. Лейтенант Янсен, одиннадцатый. И будет летать в паре с Хрюком, двенадцатым. Когда эскадрилья действует группами по четыре машины, я командую первым звеном, Тайнер вторым, Янсен третьим. Есть вопросы по организации?» Таковых не оказалось. «Хорошо. Тогда все свободны на сегодняшний день, кроме мастера Тайнера, который сейчас пойдет вместе с механиками осматривать первую партию крестокрылов. Через 15 минут я жду вас в нашем ангаре. И советую не опаздывать, мастер Тайнер, потому что тренировки на настоящих машинах начинаются завтра». Ветш улыбался, пережидая восторженные вопли и одобрительный свист пилотов. А Кел тем временем думал, что, несмотря на разницу в росте и силе, наверное, он мог вышибить из карелианина дух одним ударом. Ему действительно лучше не опаздывать. Ветш был краток. «Все вон!» Он подождал, когда за последним из пилотов закроется дверь. «Что думаешь?» Янсен потянулся, разминая затекшие плечи, похрустел пальцами. «В общем, не самый плохой расклад, если сумеем удержать их от влипания в неприятности. Некоторые из них в этом вопросе дадут тебе 100 очков вперед». «Как твои отношения с Тайнером?» Удар пришелся ниже пояса. Уэс обмяк, скривился. «Ну, пока прилично, но каждый раз, как он видит меня, то начинает метать злобные взгляды и превращается в комок нервов и дрожащих от напряжения мышц. Порой он меня пугает. Мне не нравится таскать с собой бластер. Я предпочитаю весело проводить время среди друзей и приятелей». Ветш обдумал слова ординарца, привычно накручивая на палец прядь длинной челки. «Сможешь еще продержаться?» «Думаю, да». «Ладно. Знаешь, я буду признателен, если ты выкопаешь откуда-нибудь нам Каптен Армуса. Если понадоблюсь, я в ангаре с новыми истребителями, а потом начну ублажать нашего высокого гостя». Тирия вышла в коридор в состоянии шока. Кел спросил, в чем дело. «Он назвал меня последней», — пробормотала в ответ девушка, хотя, кажется, даже не слышала вопроса. «Опять я последняя. Самый плохой пилот в эскадрилье». «Да нет, ты всего лишь десятая из 43. Тирия гневно сверкнула глазами. «Отбраковка не считается, Кел». «Ладно, давай посмотрим с другой точки. Ты самый плохой пилот в эскадрилье самого Веджа Антилоса. Ты только вслушайся в это имя. Ты худшая из элиты. Элиты, Тирия. А завтра можешь стать девятой. А еще когда-нибудь восьмой». Ее лицо смягчилось. «Да, может быть. Но позволь задать тебе один вопрос, Кел. Ты когда-нибудь был худшим из всех?» Тайнер тщательно поразмыслил. «Нет, не думаю». Ангар прозвали крестопером, потому что на базе Фалор имелась всего одна эскадрилья инкомов Т-65, и ангар был отдан им в безраздельное владение, а посему производил удручающее впечатление. Он был практически пуст. Но даже если бы серая эскадрилья была обеспечена машинами в полном комплекте, все равно оставалось бы много места. Ангар был рассчитан на 36 истребителей, а сейчас в нем обитало всего 9 машин. Самой большой из них была Нарра, Эль-Челнок, приписанный к эскадрилье. В отличие от своих собратьев, он не был украден у Империи или захвачен в бою. Его экспроприировали у имперского капитана, который решил распроститься с флотом и некоторое время поправлял свои дела контрабандой. Поэтому Нарра была счастливой обладательницей дополнительных трюмовых помещений, нигде не афишируемых и спрятанных за панелями. Остальные 8 машин принадлежали гордому племени крестокрылов. 4 из них видели немало боев и принадлежали Веджу Антилусу, Уэсу Янсену, Мину Дойнусу и Мордашке. а по соседству с ветеранами разной степени потрепанности примостились 4 новеньких с иголочки истребителя. Широкая улыбка Кела Тайнера отразилась в сверкающем, не знавшем ни царапин, ни вмятин, ни ожогов боку одного из них. Спящие в своих гнездах позади пилотских кабин астродроиды казались сторожами. «Как я их ненавижу!» – с чувством сообщил стоящий рядом с Тайнером человек. Кел ошарашенно оглянулся. Куббер Дайне, старший механик эскадрильи, был несколько ниже среднего роста и гораздо больше среднего веса, поэтому комбинезон распирало в швах. Когда комбинезон начинал свою жизнь, он был веселенького оранжевого цвета, но столько раз подвергался стирке, и, несмотря на это, так был заляпан, что никто не поручился бы угадать, какой была его первоначальная окраска. Хозяин одежки был ей под стать. Широкую плоскую физиономию старшего механика, казалось, соорудили из куска рубленого мяса и богато задекорировали волосами. Поэтому, если кто-то замечал, что крохотные темные глазки, утонувшие в складках кожи, смотрят на мир на редкость интеллигентно, то не верил. «Вы ненавидите крестокрылы?» – изумился Кел. «Нет-нет-нет, терпеть не могу новенькие крестокрылы с завода. Они такие сладенькие, чистенькие, точно девочки-малолетки. Но приподними панели, и что ты там видишь?» Кел представил и покраснел. «Заводские дефекты», – наставительно пояснил Куббер. «Которые только и ждут удобного случая, чтобы проявить себя. Ошибки сборки, которые никто не заметил. А хуже всего, что в Инкоме все время вносят улучшения и даже не думают их документировать или хотя бы протестировать эти свои новинки». «Или спросить вашего разрешения на них», – подмазался Тайнер. В куске сырого мяса образовалась щель от уха до уха. «О, дитя соображает! Лады, сосунок, давай распотрошим этих девственниц и глянем, что с ними не так!» Через несколько минут Кел убедился, что старший механик прав на все 100%. Направляющие ложементов, по которым их отодвигали от пульта, приспосабливая под рост пилотов, были сделаны не из металла, как привык Тайнер, а почему-то из пластика. Кел понятия не имел, сколько времени продержатся хрупкие полозья под большим весом. Тайнер сделал пометку «сменить». На одной из машин не работал замок колпака кабины. Инерционные компенсаторы, проекторы антигравитации, которые спасали пилота от перегрузок во время маневрирования, были меньше, чем раньше, и не имели связи с бортовым компьютером. Еще на одной машине обнаружился неизвестной породы модуль в кормовой части. Но Кел так и не сумел отыскать проводов или еще чего-нибудь, что связывало бы модуль с внутренностями истребителя. Поэтому, когда в ангар прибыл Антилос и спросил «Ну как?», Тайнер вылез из разобранной машины и доложил. «Просто ужас». Кубер выпростался из соседнего истребителя. «Ничего хуже не видел», — подтвердил он. Его помощники, облепившие два других крестокрыла, прокричали с безопасного расстояния свое мнение в самых подробных и неприятных выражениях. Но близко не подходили, на всякий случай. Некоторое время Ветш в упор разглядывал Куббера и Келла с плохо скрытым непониманием, с которым нормальные люди воспринимают декларации Межпланетного общества небесных механиков. Потом подавил вдох. «Будут они завтра готовы или нет?» Кубер с сомнением принялся ожесточенно чесаться. «Ну, две штуки сделаем, сэр», — Тайнер подпел. «Если первичная диагностика пройдет хорошо, то три», — Кубер сказал. «А если на испытаниях экструдера системы охлаждения произойдет чудо, то теоретически и все четыре, сэр. Может быть». Тайнер чуть было не заржал, испортив картину. Конструкция крестокрыла не предусматривала никакого экструдера. Антилос погрустнел. «Ладно, сделайте, что сможете». Кел отсалютовал. «Будет сделано, сэр». «А когда отыщете среди непосильных забот время», со странным выражением добавил Вердж, «закрасьте красные полосы на всех машинах, исключая мою и лейтенанта Янсена. Замените на серые». «Будет сделано». Кел был сама услужливость. Когда командир убыл к своему личному крестокрылу, стоящему в стороне от других, Тайнер повернулся к толстячку-механику. «Что скажете? Один час или два?» Кубер что-то высчитывал на пальцах. «Один. Если только не займемся покраской. А мы не займемся. Ты играешь в собак, сынок?» «Немного. И не слишком хорошо, сэр». Кубер гулко похлопал себя по объемистому животу. «Я что, похож на дурака?» «И не слишком хорошо, сэр», — передразнил он. «Моя шестилетняя дочь врет лучше тебя». «Ну, я не часто вру. И не слишком хорошо, сэр». Старший механик фыркнул и ввинтился под капот двигателя. Весь следующий час Вет Шантилос слонялся без дела по ангару и доводил механиков до нервного срыва. Он не вмешивался в работу, не задавал вопросов. Он просто периодически останавливался неподалеку, саркастически хмыкал и шел дальше. Техники платили Комеску тем, что деланными громкими голосами повествовали о страшных и необычайных поломках и о том, как в результате неполадок пилоты теряли свои молодые и буйные головы. Работа была давно окончена, но Кубер не мог распустить команду, пока здесь был Антилос, а тот не уходил и только весело подмигивал старшему механику, проходя мимо. Когда напряжение доросло до критической точки, с дальнего конца входного туннеля раздался характерный звук – басовитое, негромкое гудение поля. Затем откатились тяжелые створки ворот. В проеме были видны пыльная лунная поверхность, гребни кратеров, силуэты геодезиков, близкая кромка горизонта и звезды. Одна из звезд стремительно увеличивалась в размерах. Метров за 100 до входа в туннель объект приобрел вполне узнаваемые очертания. «Корелианский транспортник», — предположил Келл. «ИТ-1300». «Не просто какой-нибудь ИТ-1300», — невнятно пробурчал Кубер. «Из двигателя торчала только его задняя часть. Это тысячелетний сокол». Келл присмотрелся. «Вы уверены?» «О, да. Я год просидел на охоте и каждый день ходил мимо этой кучи ржавчины и перегоревшей изоляции. Вот только обслуживать ее мне не дали, потому что Соло выходит из себя, если кто-то другой хоть пальцем прикоснется к его драгоценной девочке. А его косматый приятель ненавидит всех, кто не нравится Соло. Один раз эта парочка выказала твоему Камеску, сынок, высшую степень расположения. Доверили прикрутить гайку. Всегда можно узнать эту птичку по специфическому рисунку коррозии». В ушах негромко щелкнуло, когда фрахтовик прорвал тонкую пленку защитного щита, который пропускал транспортные средства, одновременно удерживая внутри базы воздух. Сокол грациозно проплыл к самой просторной полосе, развернулся, чтобы смотреть в сторону выхода, и выпустил шасси. И только после этого пошел на посадку, изумив окружающих мастерством пилота. Антилос уже стоял рядом и ждал, когда опустится трап. Еще через несколько минут вниз по рампе прошагал генерал Соло. Келл даже не сразу узнал его, а он привык видеть генерала в новостях, но вместо человека, который себя чувствовал неуютно, затянутого в мундир, сейчас видел лихого контрабандиста в застиранной свободной рубахе, жилете и штанах военного образца с корелианскими кровавыми полосами. А еще на физиономии Соло цвела широчайшая довольная ухмылка. Генерал облапил Антилоса, отвесил ему дружеский хлопок по плечу, от которого Камеск едва устоял на ногах. Потом, обняв, поволок Веджа к выходу в коридор. До Тайнера долетели обрывки фраз. «Пошло оно все к ситкам!» «Дипломатия это, чтоб ее!» «Синж!» Начальство скрылось из глаз. Кубер стукнул Келла кулаком промеж лопаток. «Тебя коснулась слава, сосунок. Можешь рассказывать своим отпрыскам. Я видел как-то раз, как Хан Соло выходил из своего корабля. Он не обратил на меня ни малейшего внимания. Пошли, хватит на сегодня». «Ага». Но спешить Келл не хотел и стал свидетелем еще одного великого момента. По трапу спустился антропоид потрясающего роста, от макушки до пяток поросший рыже-бурой шерстью. Знаменитый Вуки постоял, озираясь и нюхая воздух, а затем запрокинул голову и оглушительно взревел. Без угрозы, но басовито и основательно оповещая о своем присутствии и объявляя эту часть ангара своей территорией. Затем Вуки недобро глянул на притихших механиков и потопал на выход. Келл тряхнул головой и посмотрел на вверенный его заботам крестокрыл. В ушах еще звенело, но быстрый, торопливый топоток Тайнер услышал. Алдаранец крутанулся на каблуках, озираясь по сторонам в поисках источника странного звука. Больше всего было похоже на то, будто насекомое размером с небольшого дроида-полотера пробежало через ангар. Но ничего подобного в поле зрения не обнаружилось, а звук неожиданно оборвался. Кубер уже распустил команду на отдых и махал Келлу рукой. «Пошли, детка! Забыл о собаке?» «Ага», — только и сумел сказать Тайнер, приглаживая вставшие дыбом волосы. Потом закрыл кожух крестокрыла и поспешил за старшим механиком. «Как долетел?» «Скучно, а ты что подумал?» «Да пошло оно все к ситхам, но гораздо веселее, чем вся эта дипломатия, чтоб ее...» «Прости, малой, упустил, когда ты вернулся с Тайферы, но меня опять услали ловить Синджа». Они миновали арку и вышли в центральный коридор, куда выходили двери почти всех ангаров базы. «Охота закончилась, что ли? Я почему-то считал, что ты на Монремонде, а Сокол на консервации, ждет твоего возвращения». Хан ухмыльнулся той особой, разбойной улыбкой, которую он приберегал для друзей и врагов, и о которой напрочь забывал на официальных приемах, а уж жаждущим заснять ее журналистам и репортерам вообще ничего не перепадало. «Я сбежал», — признался Соло. «Монремонду затаскали по дипломатическим миссиям, никакого успеха в поисках Синджа нет и не предвидится. Скучище, ремонт и протокольные процедуры». Последнее слово он произнес с особой ненавистью. «Ты же знаешь, как я отношусь к процедурам». И ты ударился в бега. Хан испустил душераздирающий вздох. «Официально я лично доставил вашему здешнему начальству последние приказы. Неофициально у меня инспекционная поездка по базам Альянса с целью сравнения и оценки азартных игр». Ненадолго он вновь стал серьезным. «В приказах ничего интересного. На Курусканте толкут воду в ступе. Хотят выяснить, не прослушивает ли их каналы Синдж или еще кто другой. То есть, если патрули и засады, устроенные по старым приказам, имеют успех и проваливаются при новых, ты по колено увяз в хумбабовом дерьме. Ловишь суть, малой? Завтра мне уже нужно валить на новое задание, и на отдых у меня всего одна ночь. Ну и что ты можешь мне предложить?» «Ничего», — не дрогнувшим голосом отозвался Ведж. «На Фалоре нет ни одной женщины, а поскольку начальство по окончании войны постановило податься в монахи, на базе нет еще и выпивки. Строго запрещены азартные игры и просмотр трансляций с Каминора, поэтому у нас самый высокий процент самоубийств, но правила не обойти. Зато, если хочешь полный набор выступлений политиков с Корусканта...» Во время его речи на лице Хана усиливался ужас, а по завершении Соло пришел в ярость. Антилоса вмяли спиной в стену и даже слегка приподняли над полом. В грудь ему, словно дуло пистолета, уперся палец. «Ты!» Ведж захихикал. Хэн двинул его кулаком в ухо. Антилос увернулся. «Ха-ха, попался!» — радостно заявил он. «Ты поверил каждому слову. Пошли, познакомлю тебя с генералом Креспином. А потом у нас на очереди простой. Там самый обширный запас коррелианского бренди. Посмотрим, сумеем ли мы его значительно уменьшить». «Не надо было тебя слушать». «Да, не надо было. Даже Лея наконец-то сообразила, что ты врунишка. Ну, она права. Она всегда права. Но если проболтаешься ей, что я такое сказал, меня взорвут за пару секунд. Я знаю».